Пусть говорят пророки, Иезекииль. Шалом. Я рад, что вы и сегодня настроили ваш радиоприемник и слушаете нас. На прошлой неделе мы начали изучение чудесного и удивительного писания Иезекииля, иудейского пророка. В предыдущей программе мы представили пророка Иезекииля, который был священником, но никогда не исполнял этой должности. Он попал в пленение в Вавилон. Во время пленения Израиль нуждался в голосе от Бога. Пророк Иезекииль был призван Богом посредством Божьего видения. Он не был мечтателем, видящий сны или склонным к галлюцинациям. Живой Бог открыл самого себя, его характер и его могущие атрибуты через чрезвычайно странное видение. Иезекииль видел пламенный свет ярче солнца, вероятно, похожий на атомный взрыв. Он видел славу Бога. Он видел видение херувимов или животных. Не творение из пространства или других планет, но животных, ассоциированных с ангелами. Тогда Иезекииль видел колеса, которые, казалось, с неба достигали поверхности земли. Животные передвигались при помощи этих громадных колес. Он видел колеса, находящиеся посреди колес. Они могли передвигаться в любом направлении и в любое время. Они передвигались в определенном направлении и с определенной целью. Нам говорится, как было сказано пророку, что Бог может пойти, куда Он хочет пойти во всякое время. И если необходимо, Он может пойти во все четыре стороны в то же самое время. Действительное техническое и теологическое слово для этого всеприсущий. Служитель Божий был поражен размером этих колес. Иногда эти колеса касались земли, а в другое время, казалось, поднимались как вертолеты или взлетали как ракеты. Техническое или теологическое слово для этого – всемогущий. Иначе говоря, Бог везде присутствует, и Бог всемогущий. Вероятно, самым странным, что видел Иезекииль, этих колесах было, что ободья или покрышки колес вокруг были полны глаз. Бог наблюдает за всем, что мы делаем на всей земле. Ничего не скрыто от обзора Его, и живой Бог знает мысли и помышления вашего и моего сердца. Очи Господа обозревают всю землю. Слово для этого великого познания – всеведущий. Бог все знает о вас и мне. И замечательным является то, что, зная все наши мысли и намерения, Он все равно любит нас. Колеса и животные мотивируются или передвигаются Духом. Куда Дух хотел идти, туда шли и они. Ибо Дух животных был в колесах. 1 глава, 20 стих. Какое же значение всего этого? Кажется, что Бог показывает Своему слуге и нам, что Он движется Своим Духом между небесами и землей, и Он проявляет Свою силу, Свое знание и Свое присутствие человеку. Бог не покинул нас или оставил нас одних. Все Его атрибуты в полных действиях ради Его творения, независимо от их обстоятельств. Иудейский народ был за пределами своей страны и был в ужасной нужде служения и слова от Господа. Где бы вы и я ни были, Бог действует и продолжает действовать ради нас, для нашего добра и для своей славы соответственно своих целей. Это очень трудный урок для нас, чтобы принять, но он все еще совершенно верный. Пророк переносится дальше на небо и видел подобие престола, а над подобием престола он видел как бы подобие человека. Чресла этого человека по взгляду были как огонь, и была также радуга, и все это достигало взгляда подобия славы Божьей. Эта личность на престоле говорила со своего высокого и славного положения, и его голос был голосом всемогущего Бога. Иезекииль видел больше, чем он мог принять. Так и с нами. Он пал на лицо свое. Так должны и мы. Если мы желаем познать Бога реальным образом, пойдем на лица наши пред Богом. Человек, который стоит пред Богом с обнаженной головой, никогда не будет ничего знать, кроме своего самомнения. Человек, который склоняется в смирении и видит себя грешником и бессильным, в этом поверженном положении услышит голос от Бога. Что говорит Бог? Моисею Бог сказал: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Исаии пророку он послал очистительный огонь, когда пророк сказал: «Ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами». Иезекиилю он сказал: «Стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». Бог даровал силу своему слуге, чтобы он мог встать. Поднявшись с простертого положения на положение жизни и силы, Иезекииль способен теперь слышать, что Бог желает сказать. Дорогой друг, желаете ли вы слышать голос Бога? Желаете ли вы познать Бога и услышать Его благую весть? Тогда я верю, вы должны прийти от положения смирения и совершенного бессилия и слабости, чтобы принять жизнь Божию и помазание ушей, чтобы слышать, что говорит Дух Божий. Мудрецы не желают познать Бога. Могущественный, сильный человек не нуждается в Боге. Но падший ниц человек, который поклонится и согласится служить, познает Бога и услышит Его верные заповеди. Бог не оставил долго Иезекииля лежать во прахе. Его духом человек поднят на свои ноги. Хорошо для нас помнить, что Иезекииль имел имя, которое означает «Бог укрепляет». В этой книге пророка Иезекииля он назван сыном человеческим 90 раз, но он укреплен Богом. Он не слабый или непостоянный человек. Он сильный в Господе. Он повелевает этому человеку встать, но в то же самое время он поднимает его, и он готов слышать, что Бог желает сказать. Слово Господне пришло сказать: «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым». Слова очень похожие на слова, сказанные Моисею, Иеремии, Исаии, Исавлу из Тарса или апостолу Павлу. Здесь было поручение: «Я посылаю тебя». Как Иисус пришел от Бога, так и Он посылает Свой верный народ. Здесь авторитет посланника. Моисей был послан в дом фараона в Египет. Исаия был послан к неверующим, глухим и немым иудеям. Гедеону было сказано, чтобы он пошел против врагов мадианитян. Но Бог дал Гедеону познать, что Бог послал его и снабдил его силою, в которой он нуждался. И сегодня верующим христианам, последователям Мессии, сказано, чтобы шли по всему миру и свидетельствовали. Им также сказано: «Дана мне всякая власть, и так идите, и сея с вами во все дни до скончания века, не оставлю вас и не покину». Теперь этот слуга Иезекииль услышал повеление Господа: «Я посылаю тебя к сынам Израилевым. Они упрямые и непокорные, они мятежные, веками они возмущаются против меня. Ты пойдешь к ним и скажешь: так говорит Господь Бог. Они не будут верить тебе, но, несмотря на это, ты должен пойти во имя Мое и в Моей силе». Иезекииль предупреждается. Выражение пустынного места. Когда он будет говорить слова от Бога, они не будут слушать. Наоборот, люди будут говорить против него. Слова людей против пророка Божия будут как тернии и волосы. Это будут жалящие слова, как укус скорпионов. Но люди без всякого сомнения будут знать, что Божий пророк находится посреди них. Они будут без извинения, если пророк будет верным своему призванию. Страхом не является, что люди скажут мужу Божию, ибо одни слова не могут причинить ему ущерба. Но страшным является не слушать или быть послушным словам Бога. Муж Божий должен быть послушным Господу, сколько бы это ни стоило ему. Не будь упрям, как этот народ, говорит Господь Иезекиилю. Не будь мятежным, как этот дом Израиля. Открой уста твои и съешь слова, которые я дам тебе, и тогда говори слова эти. Служитель Божий, безопасный, так долго, как он провозглашает то, что он получил от Господа. Конечно, если он обратится к человеческим мнениям или традициям человеком, он не провозглашает слово от Бога. Книжный свиток представлен пророку, и ему повелено есть слова свитка. Он должен был съесть и быть наполненным этим Словом Божиим. И слова, которые он съел, были как мед в устах его. Тогда он мог говорить с силой и с авторитетом. Нам тоже сказано в Писании, чтобы испытывали духов пророков, для того, чтобы узнать, говорит ли он истину Божию. Говорят ли ваши духовные вожди верно то, что свидетельствует Дух Святой? Говорят ли они о традициях человека? Исследуйте внимательно, потому что не все, которые говорят, что они от Бога, говорят Слово Божие. Пусть пророк переварит слова из свитка, и тогда пусть говорит с дерзновением, с авторитетом и силой Божией. Да даст вам Бог уши, чтобы слышать, и сердце, чтобы принять слова истины. Шалом.